— Да, сынок, ты уж постарайся. А когда я ее увижу? — Может, завтра. Будем надеяться, что ее выпишут, и мы сможем забрать ее к нам в гостиницу. А сегодня вечером ее навестить можно? Посмотрим, что скажут врачи. Билл хотел бы провести ночь у Адрианы в палате, но не мог оставить мальчиков одних в гостинице. В больнице администрация не разрешила бы ночевать Адаму, потому что он не являлся их пациентом. Таким образом, выбора не было. Ехать с ними в гостиницу и вернуться за Адрианой утром. Она не стала возражать, когда Билл пришел к ней. Адриана была так измотана перипетиями дня, что, немного поговорив, опять заснула. Сестра посоветовала больше не беспокоить ее. «Ваша жена и знать не будет, что вы уехали. А когда проснется, я ей все объясню», — пообещала сестра. «К тому же, если захочет, она всегда сможет вам позвонить». Билл оставил номер телефона гостиницы и пошел за сыновьями. Через час мальчики уже прыгали на кроватях, смотрели телевизор, а Томми пожелал даже заказать в номер шоколадное мороженое. Трудно было представить, что совсем недавно его жизни угрожала реальная опасность. Билл загнал обоих в ванну, потом уложил спать и, наконец, сам вытянулся на кровати, чувствуя колоссальную усталость. За всю свою жизнь он не мог вспомнить дня, который был бы столь драматичным. В памяти постоянно всплывало страшное зрелище. Два тела и склоненные над ними фигуры каких-то мужчин и санитаров, сирены, голоса, лица. Билл предвидел, что еще многие годы его будут мучить кошмары. Думая об Адриане, он чувствовал, что тоскует по ней. Ему хотелось ее крепко обнять. Для них теперь открывался целый мир общих тем, общих открытий, общих дел. И был еще ребенок. Билл даже точно не знал срока ее беременности. Доктор назвал его очень приблизительно. Удивительно, как внезапно вошло в его жизнь новое живое существо. Надежда будущей радости. Он любил Адриану и прежде, но теперь стал любить ее вдвойне. Когда, лежа на ее кровати, Билл размышлял об этом, зазвонил телефон. «Алло?» — ответил он и тут же улыбнулся, слыша ее голос. Это была Адриана, она звонила из больницы. Проснувшись и не застав Билла, она затосковала, как и он по ней. За прошедший день их связало нечто совершенно новое. «Где ты сейчас?» «Здесь, в твоей постели», — сказал он, улыбаясь. «И мечтаю, чтобы ты была со мной». Учитывая чистоту их отношений, эти слова, возможно, были несколько преждевременны. Но Билл подумал, что Адриана не обидится после всего, что они пережили. Он чувствовал себя как счастливый муж, которому жена только что объявила, что у них будет ребенок. «А что, медведя там не беспокоит?» — пошутила она. Голос у Адрианы уже заметно окреп. «Ни медведи, ни койоты». Судя по цене, которую Билл заплатил за номер с видом на озеро, в этой гостинице речь могла идти только о норках, и то в виде меха на плечах богатых туристок. «Но мне здесь очень одиноко», — добавил он. «Мне здесь тоже». Адриана терпеть не могла больниц и скучала по Биллу. «Как мальчики?» «Надеюсь, что они спят. Я уложил их час назад. А если и не спят, бог с ними, нет сил возиться». И, ласково улыбнувшись, спросил. «Как малыш? Думаю, что все нормально». Адриана немного стеснялась говорить с ним об этом. Для нее это было так ново. Все последние месяцы Адриана сознательно обходила данную тему, а теперь она вдруг оказалась в центре их внимания. «Все это так странно. Я еще не привыкла к тому, что тебе все известно».